Глава 31. Примерно через два часа после этого в дверь комиссара постучался сын Майони, 16-летний подросток, которого Ричарди несколько раз видел с отцом. «Добрый день, комиссар. Папа хочет знать, можете ли вы прийти к нему в кафе «Гамбринус» на площади Плебисцита? Он сказал, что должен с вами поговорить». «Спасибо тебе, я выхожу сейчас же». В штатской одежде Майоне выглядел полицейским еще больше, чем в форме. Ричарди не понимал, почему. Может быть, дело в манере носить шляпу или слишком прямой осанке? Но ошибиться невозможно. Это полицейский. Бригадир ждал Ричарди за тем столиком, куда обычно садился и сам Ричарди, чтобы съесть слойку в час завтрака. Когда комиссар вошел, Майоне привстал со стула, но Ричарди жестом остановил его и тоже сел. «Я заказал вам кофе и слойку». «Спасибо. Учти, я плачу за обоих, ты еще не получил премию. Твой сын вырос, поздравляю тебя, он похож на свою мать». «На Луку он похож, комиссар. Можете прямо сказать, я же не слепой, как две капли воды. На днях он сказал, что хочет стать полицейским. Мать заплакала и выбежала из комнаты. Я должен был дать ему пощечину». А вместо этого крикнул: «Никогда больше этого не говори. Это позорная профессия. Лучше быть преступником». «Не говори глупостей. Ты же так не думаешь. Мальчик должен делать то, что хочет. И когда перед ним пример такого упрямого осла, его отца, желание вполне естественно. И, может быть, желает стать комиссаром, не в обиду вам, будь сказано». «Я не обижаюсь. Итак, что ты раскопал?» «Я виделся с малышкой. Ходил туда, где он живет, к церкви Сан-Николо да Толентино. Вам бы стоило на него посмотреть. В женском халате. Волосы подняты вверх и сколоты женской заколкой. Я даже не сразу его узнал, потому что привык видеть с косметикой на лице. Он сказал: „Бригадир, как я рад, вы наконец решились. Еще чуть-чуть, и я бы избил его ногами. Сказать такое мне. Во всяком случае, он привел меня туда, где живет, в подвальный этаж без окон, и даже угостил суррогатным кофе. Я объяснил ему, что нам нужно. Он уже все знал. Похоже, наша подруга довольно известна в этих кварталах. По правде говоря, малышка сразу же спросил меня, для чего мне нужны эти сведения. Я ответил: прежде всего, чтобы я не отправил его на каторгу за оскорбление невинности. А он сказал: ладно, я понял, я в вашем распоряжении, бригадир, и начал говорить». На лице Ричарди, который жевал кусок слойки, мелькнула улыбка. «А почему эта синьорина довольно известна?» «Прежде всего, она красива. Еще она умеет читать и писать и учит этому тех детей, которые не ходят в школу, а таких большинство. Следующая причина самая заманчивая. Несколько месяцев она жила с мужчиной, которого в квартале прозвали «Певец с большой буквы». Его имени малышка не знает. Ее тогда прозвали «Любовь певца с двух больших букв» и продолжают так называть, хотя эти двое больше не живут вместе. И с каких пор они не живут вместе? Майоне достал из кармана пальто листок с записями, взглянул на него и ответил: «Он говорит, примерно с Рождества». «Конечно, примерно с Рождества, это естественно». «Почему естественно?» «С Рождества все и началось. Тогда у нее появился Ветци, и синьорина под каким-то предлогом выселила певца из своего дома. Ты догадываешься, кто этот певец?» «Комиссар! Певец за главной буквой — это Несполи. Если не он, то кто же еще?» Комиссар провел двумя пальцами по губам, стряхивая сахар, и кивнул: «Браво! Это Несполи. Вот и стало известно его загадочное прошлое. Теперь мы знаем, где он жил до того, как поселился в своей нынешней квартире. Продолжай». «Теперь она живет одна, мало с кем общается, никому не открывает душу. Но есть одна новость, и большая. Эта синьорина ждет ребенка, комиссар. Она призналась в этом консьержке дома, где живет, потому что недавно ей стало плохо ночью, тошнило и все такое, как обычно. Можете вы в это поверить, комиссар? Малышка когда говорил об этом, просто позеленел от зависти. Ричарди наклонился вперед, как всегда, когда полностью сосредотачивался на чем-то. «Беременна? Вот как! Ручная зверушка превратилась в дикого зверя. А про второе обстоятельство ты его спросил? Конечно, комиссар. Вы, как всегда, оказались правы». Майоне восхищенно улыбнулся и покачал головой. «Синьорина пишет левой рукой». Вторая половина дня тянулась медленно. Ветер продолжал сотрясать город. Ричарди, заперся в своем кабинете, и попытался продвинуть вперед канцелярскую работу, которой пренебрегал в последние дни. Но ему было трудно сосредоточиться. Цепочка событий в его уме теперь была составлена полностью, но данные его второго зрения не совсем совпадали с той картиной, которую он себе рисовал. Призрак Ветци пел мелодию Неспали. Почему он это делал, если все было так, как считал Ричарди, и баритон не убивал Ветци? И почему призрак плакал? Ричарди не часто случалось сталкиваться с чем-то подобным. Внезапная насильственная смерть не оставляла человеку времени на переживания. Слезы должны были начаться не в момент смерти, а раньше. Тогда из-за чего Ветци плакал перед тем, как его убили? Комиссар часто поглядывал на часы. Опаздывать нельзя, нужно встретиться в определенное время с человеком, который не знает о встрече. Ветер по-прежнему завывал в портике театра Сан-Карло. Ричарди с растрепанными волосами стоял за углом, подняв воротник, и думал о том, каким бывает это место в безветрие. Ветер задувал каждый раз, когда он приходил сюда последние три дня, и практически не прекращался. Когда мимо не сновали малочисленные автомобили и грохочущие трамваи, в воздухе даже чувствовался слабый запах моря. Комиссар не ожидал многого, когда из двери со стороны садов вышла та, кого он ждал, вместе с двумя другими женщинами. Ричарди узнал их, то были Мария и Аддолората. Он оглядел изящный силуэт молодой женщины, с которой хотел поговорить. Как он ошибался в оценке, когда увидел ее в первый раз, незначительную, согнувшуюся под тяжестью костюма паяца, глаза опущены, плечи согнуты. Эта женщина остановила сердце Ветци и похитила сердце Неспали. Ее длинный светлый волос остался на халате в комнате пансиона в Вомеро. Она жила с бедняком-баритоном и прогнала его из дома под Рождество, чтобы закрутить любовную связь с богатым тенором. «Маддалена Эспозита к вашим услугам, комиссар!» Увидев его, женщина остановилась. Возможно, в первый момент она даже думала, не убежать ли. Потом торопливо попрощалась со своими сослуживицами и пошла ему навстречу. Оказавшись перед комиссаром, она пристально взглянула ему в глаза. Глаза у нее были голубые и ясные, во взгляде чувствовалась сила. Только сейчас Ричарди заметил, что она очень красива. «Иначе и быть не могло», — подумал он, — «потому что она появляется на виду лишь в тех случаях, когда это ей удобно, и если удобно». «Добрый вечер, комиссар. Какая неожиданность встретить вас здесь». «И вам добрый вечер, синьорина. Не хотите ли немного прогуляться?» Похоже, это предложение вызвало у нее любопытство. «Вы здесь официально или нет?» «Зависит от вас, я бы сказал нет». Маддалена кивнула, повернулась в сторону площади и сделала первый шаг. Они молча прошли около 100 метров. Ричарди знал, что ему следует открыть карты первым, иначе женщина спрячется за признанием Неспали. И нельзя недооценивать ум Маддалены. Она смогла скрыть то, какую роль играла в этих событиях с самого начала. «Могу я угостить вас чашкой кофе? При этом ветре трудно говорить». Маддалена бросила на него быстрый взгляд и согласилась. Ее волосы покрывал темный платок. Шея и нижняя часть лица были закутаны в грубый шарф. Одета она была в поношенное черное пальто, перелицованное ее умелыми руками портнихи. галерее Умберто они нашли открытое кафе и сели за столик, стоявший в стороне от других. Мадалена сняла пальто и платок и аккуратно сложила у себя на коленях. Ричарди долго смотрел на нее. У нее были узкие изящные ладони и тонкие черты лица. Волосы, зачесанные вверх, были похожи на золото, и это был их естественный цвет. Брови были такими же золотыми. Этот цвет резко и приятно контрастировал со смуглым цветом кожи. Но самыми удивительными были ее глаза. Темно-голубые, с искрами соломенной желтизны, похожие на глаза кошки. Увидев их, комиссар понял, почему эта женщина все время держала их опущенными и старалась не глядеть в лицо тому, на кого смотрела. Только так она могла остаться незамеченной. «Я мог бы схитрить и сказать, будто Несполи назвал ваше имя, или мог бы допрашивать вас так долго, что заставил бы вас признаться. Не думаю, что вы в состоянии нанять себе адвоката, достаточно умелого, чтобы защищать в суде. Но я глядел в глаза вашему мужчине и хочу проявить уважение к его желанию. Я знаю, что случилось. Мне ясно, как это произошло. Я не могу допустить, чтобы из-за этой лжи он попал на каторгу и пробыл там 30 лет из-за того, что не совершал или совершал не один. Поэтому я хочу понять, в чем дело. Вы должны объяснить». Его зеленые глаза остекленели, и их неподвижный взгляд вонзился в ясные голубые глаза девушки. Это была борьба двух совестей и двух умов. Открытая борьба. Без уловок и притворства. Молодая женщина положила руку на живот. «Вы знаете...» «Утверждение, не вопрос». Ричарди подтвердил. «Мою фамилию Эспозито можно понять как «выставленный на показ», но она означает «подкидыш». Я ее ношу, потому что меня подкинули после рождения. Вы знаете, что почти все подкинутые дети умирают? Выживают только достаточно сильные. Я болела и голодала. Раз 10 думали, что я умерла, и никто об этом нисколько не жалел. Только удивлялись. Такая крошечная девчонка, тощая, как комарик, и так цепко держится за жизнь. Потом я стала учиться, хотела выжить, научилась читать и писать, сидя рядом с монахиней, которая вела счета. Она тоже не говорила со мной, но я смотрела. Научилась шить возле другой монахини, которая чинила одежду, снова и снова одни и те же вещи. Потом стала ей помогать, пока другие играли или умирали от болезней. И я голодала. Не хочу даже говорить вам, что я ела, чтобы выжить, когда была маленькой. Самые ужасные вещи. Ричарди задумчиво смотрел на нее. Вот и появился его старый враг — голод. «Но другие умирали», — продолжала Мадалена. «Умирали даже те, кто казался сильным. Оспа, холера, тиф, дифтерит. Сколько еще болезней назвать вам, комиссар? Я могу рассказать о них лучше, чем врач. Однажды утром я почувствовала, что готова уйти, и ушла оттуда. Я никого не поблагодарила и ничего не взяла с собой. Да и что я должна была взять? У меня ничего не было. И за что должна была благодарить? Они ничего мне не дали. Я спала на улице, ела вместе с собаками, защищалась. Меня не захотели взять даже в публичный дом, слишком худая, видно, что выросла в голоде. Но я кое-что умела. Кроить и шить вот этой левой рукой». Она поднесла к лицу свою левую ладонь и посмотрела на нее так, словно это была награда, что-то вроде медали. У Ричарди дрогнуло сердце. Он подумал о другой ладони, маленькой и вышивавшей узоры. «Я стала работать у одного портного», — рассказывала Мадалена. «Этот старый козел пользовался моим телом. Я терпела. Мне надо было что-то есть. Просто ждала, пока он закончит. Спала я в воротах его мастерской». Однажды в лавку при мастерской зашла сеньора Лилла. Ей был нужен отрез ткани определенного цвета, а в нашей витрине она увидела как раз такую. Ей было достаточно одной секунды, одного взгляда. Она сразу поняла, что я хорошая мастерица и работаю много. А тот человек просто свинья. Она отозвала меня в сторону. На следующий день я уже работала в театре Сан-Карло. Последние слова Маддалена произнесла так, словно рассказывала, как попала в рай. На свою беду Ричарди мысленно увидел перед собой образы ее прошлого и пожалел ее. Но в его уме был и Ветци, который продолжал петь и плакать о годах, которые должен был прожить, но не проживет. Там было светло и тепло, и еще там была музыка, а я до этого никогда не слышала музыку, комиссар. Несколько раз слышала пианино, а летом радио с открытых балконов. Но такую музыку никогда. Она хватает за душу, заставляет чувствовать, что ты живешь. А еще тут смеялись и танцевали. И мне даже платили за то, что я живу в этом празднике. Это мне-то, которая еще вчера дралась из-за объедков с собаками и мышами. Если бы я могла, вообще не уходила бы оттуда. Я работала допоздна, и первая приходила утром. Сеньора Лилла поговорила со своим приятелем, который водит карету. У него в кварталах была свободная комната на верхнем этаже, выкроенная из чердака. Так у меня появился дом. Я чувствовала себя графиней. Взгляд молодой женщины стал мечтательным, словно она рассказывала себе сказку. Перед ней стояла чашка с дымящимся кофе, но Маддалена не выпила ни глотка. «Так я жила 2 года», — продолжала она. «Я стала хорошей мастерицей, комиссар, самой лучшей. Но не хотела обращать на себя внимание, боялась все погубить. Мне и так было хорошо. Я помогала другим, когда они не знали, как что-то делать. Я бралась за самые сложные работы, и поэтому меня все любили. Я старалась, чтобы никто меня не замечал. Жизнь научила меня, что если человека заметили, рано или поздно сделают ему что-то плохое». Так и случилось. В ее великолепных голубых глазах мелькнула тень, словно по небу пронеслось облако. Маддалена вздохнула и заговорила снова. «Однажды вечером я нашла Микеле. Возвращалась с работы очень поздно. На следующий день должна была идти Травиата, а там в сцене праздника сложные костюмы. Микеле лежал в воротах. Я чуть не наступила на него. Он казался мертвым. Что мне было делать? Я ведь тоже столько раз умирала от голода в подъездах. Разве я могла наплевать на него, позволить ему умереть, чтобы самой не попасть в беду? Нет. Разве после такого можно спать спокойно?» И я помогла ему. Привела наверх. В других домах, в других квартирах мне бы не позволили это сделать. Но в этом городе... Не обижайтесь на мои слова, комиссар. Бандиты часто бывают лучше полицейских. Те, кто живет бедно, спасается от опасности и голодает, помогают друг другу. Мы выживаем за счет того, что крепко держимся все вместе. Потому что знаем, комиссар, если не будем помогать друг другу, никто нам не поможет. Поэтому Микеле живет ради меня и ради соседей по дому и переулку, для людей нашего квартала. И он это знает, знает хорошо. Вот что вы увидели в его глазах. Ричарди хорошо знал, как город поддерживает свое равновесие, и ему было больно осознавать, что эта женщина права, а он бессилен изменить существующее положение. Все произошло естественно. Микеле красивый, ласковый и добрый. Он тоже много страдал и страдает теперь. Он выздоровел и остался жить со мной. Я его люблю, он любит меня, и для нас обоих это было первый раз». Я поговорила с сеньорой Лиллой, та поговорила с Лазио, директором сцены, а Лазио с маэстро Пелози, дирижером оркестра. Никто не знал про меня и Микеле. Я сказала, что моя подруга слышала, как он поет в каком-то маленьком ресторане. Его взяли сразу, как только услышали. У него ангельский голос. В голосе Маддалены звучала гордость. Ричарди попытался понять, что она чувствует к Несполи. Привязанность? Да. но не страсть. Его не взяли бы, если бы знали, что он живет с женщиной, на которой не женат. В этой среде такие порядки, комиссар. Поэтому он нашел себе другую квартиру и стал жить отдельно. Кстати, он переехал в другую квартиру именно тогда, когда вы впервые встретили Ветци. Удар подействовал. Маддалена на мгновение опустила глаза, потом снова подняла их, вызывающе взглянула на комиссара и сказала «Да». «Когда я встретила Арнальдо Ветци, отца моего ребенка».